«А ведь лошадка принесла мне недурной барыш», — сказал себе маленький Клаус, когда пришел домой и выспал на пол кучу денег. «Вот большой Клаус-то разозлится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади. Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду». И он послал к большому Клаусу мальчика попросить мерку, которую мерит зерно. «На что она ему понадобилась?» — подумал большой Клаус и слегка смазал дно меры дегтем. «Авось, мол, к нему что-нибудь да пристанет». Так она и вышла. Получив мерку назад, большой Клаус увидел, что ко дну прилипли три новеньких серебряных монетки. «Вот штука!» — сказал большой Клаус и сейчас же побежал к маленькому Клаусу. «Откуда у тебя столько денег?» «Я продал вчера вечером шкуру своей лошади». «С барышом продал», — сказал большой Клаус, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать. «Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры?» — кричал он по улицам. Все сапожники и кожевники сбежались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры. «Мерку денег за штуку!» — отвечал большой Клаус. «Да ты в уме?» — возмутились покупатели. «У нас столько денег не водится, чтобы их мерками мерить». «Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры?» — кричал он опять. И всем, кто спрашивал, почем у него шкуры, отвечал: «Мерку денег за штуку». «Да он нас дурачить вздумал!» — закричали сапожники и кожевники. Похватали кто ремни, кто кожаные передники и принялись хлестать ими большого Клауса. «Шкуры! Шкуры!» Передразнивали они его: «Вот мы тебе покажем шкуры вон из города!» И большой Клаус, давай бог ноги, сроду его так не колотили. «Ну, — сказал он, добравшись до дому, — поплатит же мне за это маленький Клаус, убью его!»